Глава 10. Старый знакомый. «Прекратить огонь!» — скомандовал командир орды шайтранов, что разместилась под защитой Зиккурата. Разлившийся по окрестностям ошеломляющий голос его вестника заставил войска замереть. Вымотавшиеся шайтраны, превратившие в навечно выжженную землю этот склон холма неподалеку от ворот, устало вытерли пот. Опустошение магических источников у стольких тысяч могли стать причиной массового недомогания у готовящихся к наступлению войск. Командиру не хотелось бы этого допустить. «Удивительный. Я впервые вижу такого сильного человека, способного в одиночку противостоять стольким воинам. Слава божественным прародителям, он не смог вырваться, а?» Младший сын командующего, стоявший по левую руку от него, был неожиданно прерван своим отцом. Маг в золотом шлеме, созданном одними из лучших мастеров Шаи, посмотрел вниз, туда, где начала оседать пыль и исчезать мешающая рассмотреть переливающаяся иллюзорная дымка. «Как такое?» — удивился он, а отец тут же шикнул и отдал новый приказ. «Немедленно свяжитесь с лордом. Пусть отправят подкрепление. Скажи им, что ситуация экстренная. Потребуются все доступные магии воины». Отдал он приказ и надел черный матовый шлем с искусно выгравированными рунами цвета благородной крови шайтранов. «А куда ты, отец?» «Защищать наш Зиккурат. Поторопись, сын мой. Затем уходи к телепортационной площадке». Отдал командующий последние указания и спрыгнул с вершины Зиккурата прямиком во внутренний двор, активируя защитные механизмы крепости. Бой барабанов и вой сигнальных труб ознаменовал не просто тревогу, а всеобщий военный сбор всех, кто располагался под защитой этой крепости шайтранов. Чуть более миллиона нелюдей находились здесь в качестве основных войск. Профессиональные, элитные и готовые идти на смерть воины. Но то, что он увидел, не остановить миллионными армиями. Человек, сидящий на выжженной земле и окутанный саваном переливающейся в хаотичном порядке дымки, когда-то давно, еще когда он был маленьким, ничего не понимающим шайтраном, отец взял его на имперский двор наблюдать за казнью предавшего императора-аристократа. Это было еще при предыдущем императоре. И по праву последнего желания он захотел быть убитым не грубой рукой палача, а силой своего императора, в верности которому клялся все то время, что провел в застенках тайной канцелярии. Отец нынешнего императора исполнил его просьбу. Призрачной, переливающейся всевозможными цветами рукой, он пронзил насквозь изменника и вырвал его сердце. «Длань неудержимого хаоса», — так назвал отец эту технику прежнего императора. Техника, против которой не помогали ни магические щиты, ни другие заклинания. Ничего не помогало. Она игнорировала и стирала противоестественной, безграничной силой любое усилие противника. «А как убить такого мага? Вдруг появится кто-то, кроме императора, с такой силой?» — задал наивный детский вопрос тогда он своему отцу. Старик крепко задумался над вопросом юного и несмышленого клыкастика и лишь спустя какое-то время ответил. «Сын мой, победить мага хаоса может другой маг хаоса, либо магистры стихий, а также объединившиеся грандмастера других стихий. Даже у магов хаоса есть свои пределы, но, скорее всего, маг хаоса убьет время, либо он сам себя убьет». Удивил своим ответом мудрый старый шайтран своего юного отпрыска. «Сам себе? Это как?» Продолжил допрашивать своего отца, лишь недавно начавший учиться бою на мечах юнец. «Чем больше ты применяешь магию хаоса, тем больше его в тебе. И в один прекрасный день ты перестанешь быть самим собой. Ты станешь хаосом, сея безумство вокруг себя. Пойдем за мной». Отец потребовал следовать за ним и отправился в свою библиотеку. Там он взял с книжной полки очень старую, покрытую толстым слоем пыли, книгу. Отец сказал тогда. «Сказание о Ранхе Безумном, шайтране, ступившем за грань божественности. Сын, эта книга всего лишь сказка, но более 1000 лет назад император запретил ее. Прочти ее, и позже мы с тобой поговорим о первых прародителях, божественных опустошения, резня, охота и создатель, и их роли с возвышения нашего народа на Шае». Он сказал это тогда, «А сейчас мне придется иметь дело с магом хаоса. Помоги нам, Создатель». Я открыл глаза и наконец-то смог вдохнуть полной грудью. «Мы сделали это». «Псих, ты просто псих. Мои алгоритмы анализа выдали критическую ошибку в попытке понять способы выживания в подобной среде, а ты не просто выжил, ты еще и новое ядро сумел создать. Кстати, оно в 2 раза больше прочих и расположено над остальными ядрами, соединяясь со всеми остальными ядрами-каналами. Досадно, но я не могу понять, как это работает. Показатели просто сумасшедшие, и одни противоречат другим», — эмоционально высказался куратор, комментируя мой очередной магический эксперимент. «Новое ядро, новая сила. Статус хорошо, но я посреди поля боя. Изучим это дело чуть позже». Мана в стабилизировавшемся источнике направилась сразу к четырем моим ядрам, откуда влилась в новое, сияющее и переливающееся всевозможными цветами ядро. Зарядившаяся мана отправилась по каналам наружу, формируя нечто вроде иллюзорного полупрозрачного доспеха. Сила эта была удивительна и отзывчива, моментально чувствуя мои желания и стремления. Мгновение, и в моей руке сформировалась такая же полупрозрачная сабля. Сделав небольшой взмах, я оставил глубокую борозду в земле. Камни и прочее не мешали. Созданный силой мысли клинок просто взял и прошел через них так же просто, как скальпель рассекает лист бумаги. А если так? Я представил в своей руке пистолет, который тут же и возник. Наведясь на ворота, я нажал на практически неощутимый спусковой крючок, отчего в сторону окованных сталью огромных ворот вылетел огненный магический шар, быстрый, словно комета. С грохотом он врезался в ворота, уничтожив не только их, но и прилегающие к ним стены. «Запасы маны снизились до 41%, — предупредил куратор. Я и сам заметил, как сильно просел после выстрела показатель. Мощно бахнуло, но затратно. Побережем этот трюк на будущее. Я подвел итог испытания и встал. Мой взгляд упал на десятки тысяч ощетинившихся копьями, мечами, топорами и молотами, равно как и болтами и магическими заклинаниями шайтранов. «Убей их всех!» «А, куратор, откуда в тебе столько кровожадности?» — удивился я. «Я ничего не говорил», — ввел меня в смятение мой помощник. «Странное дело. Я точно слышал призыв всех убить. Ладно, как бы там ни было, запасы моей маны слишком малы для долгой битвы. И что-то мне подсказывает, что этот доспех ни одно заклинание не пробьет. Не зря же ядро стоит выше всех прочих. А значит, и контакта с маной в заклинаниях у меня не будет, как и ускоренного восстановления резервов». Проверить свои рассуждения на практике мне удалось уже спустя пару секунд, как только в меня устремились в такт сигналом, доносящимся из зиккурата, тысячи болтов и магических заклинаний. Я двинулся навстречу им, аккуратно пробуя на прочность свою защиту. И я оказался прав. Болты практически никакого ущерба не нанесли, а вот заклинания просадили плотность доспеха, уменьшив его на пару миллиметров, но достичь своей цели не смогли. Заклинания рассыпались и уничтожались при контакте с доспехом, насыщая маной окружающую местность, но я не мог к ней прикоснуться все из-за того же доспеха. Но даже так я ощутил себя практически непобедимым. Доспех чем-то напоминал магические щиты противника, которыми он обвешивает свои захваченные земли и окружает магов, спасая тех от метких выстрелов бойцов земли. Только лучше, намного лучше. Помимо блокировки опасных физических объектов, способных причинить вред, он останавливал и магию. Но прожорливое это ядро, конечно. Ужас. Наблюдал я за полоской маны. «Скорость расходования маны в 4 раза превышает аналогичную форму пламени», — поделился статистикой куратор. Вооружившись 2 длинными клинками, дабы прорываться через врагов было проще, я устремился к развалинам входа. «Усиление и укрепление не работают», — заметил я, что не могу перенаправить ману, пока она питает и насыщает через новое ядро внешний доспех. «Придется на своих двоих». Я понял, что раздельный контроль стихий и ядер будет доступен только после прекращения этой техники. Враги пытались меня остановить, честно и мужественно бросаясь на меня, но копья и клинки испарялись, стоило им лишь прикоснуться к доспеху. Суицидились, бросаясь сверху и со спины разведчики, после чего практически мгновенно умирали и оседали на землю, не оставив на мне ни царапины. Уверенность наполняла меня, и я все больше ускорялся, выкашивая по пути всех, до кого дотягивались полупрозрачные, переливающиеся различными цветами клинки. Я добрался до ворот и с легкостью прошел их. Искореженная металлическая решетка расплавилась и стекла на землю, когда я зацепил ее остатки своим доспехом. «Удивительно, а почему земля не плавится?» — подумал я, и почти одновременно с куратором дал сам себе ответ. «Потому что я хочу бежать, а не плыть по расплавленной земле». И это чувство отражается на свойствах доспеха и его влиянии на землю, к которой я прикасаюсь. Этот зиккурат был похож на тот, в котором я обитал. Прорвался во внутренний двор и через еще одни ворота во внутреннюю часть строения. Сотни ощетинившихся копьями шайтранов проскочил, даже не заметив, и оказался у лестницы. «Отлично, нашинкуй их!» «Куратор, хватит шутить, сейчас не время!» Напрягся я, ощущая недовольство от внушаемых моим помощником мыслей. «Не понял», — прикинулся валенком куратор, «но меня так просто не обманешь. Я второй раз уже слышу этот отголосок сознания». Солдаты кричали, ругались, проклинали меня, но мне все это было по боку. Я следил за тающей полоской маны и примерным таймером от куратора до окончания подпитки этой боевой формы. Еще одно мгновение, и я оказался на втором подземном этаже, месте, где расположено ядро Зиккурата. Место, которое я перегрузил и сломал во время своего побега из замка Великого Эрна. «Хм, а тут, значит, лишь ты один, да?» Задал я вопрос одинокому командующему этого замка, что сейчас стоял с двуручным клинком, упертым в землю. «И откуда ты знаешь устройство наших зиккуратов? Хотя, думаю, оттуда же, откуда и наш язык. Что тебе надо? Чего ты хочешь?» Поразил меня и заставил на мгновение остановиться шайтран. «Ничего себе! Великий и ужасный, непоколебимый и жестокий шайтран. Да не абы какой, а великий маг и командующий войсками Южного фронта желает договориться». Я был действительно удивлен и обескуражен. Где все его «сдохни, умри, убью, уничтожу, испепелю, сдохни»? Я, кажется, даже начал повторяться. Так предсказуемо однообразны все шайтраны, встреченные мной прежде. «Я бы не хотел заканчивать этот день битвой», — проявил чудеса дипломатии шайтран. «А я бы хотел, чтобы вы все исчезли, сдохли страшной смертью за свои грехи, за всю ту боль и мучение, что принесли вы на нашу планету. Ты можешь это сделать?» «Не могу». «Тогда и ты не проси меня о невозможном». Я скрестил два меча и ринулся вперед, но промахнулся. Маг оказался проворным. И не только. Помимо того, что он сумел каким-то немыслимым образом сместиться в сторону, он оставил на месте себя черный горшок. «Бляха!» Узнал я это приспособление для использования заклинаний, неподвластных шайтрану. Своеобразная закатка со стихийным заклинанием. Был маг огня, кинул банку на поле боя, а вместо огурцов, маринованных там заклинание обледенения, закинутое туда великим магом льда уровня Эрна. Дорогой артефакт, но одноразового применения, поэтому и такой редкий. Горшок разбился, и я попал в зыбучие пески, утопая по колено и все глубже и глубже опускаясь под землю. Неожиданный выбор. Выбраться своими силами я не сумел и был вынужден тратить время на то, чтобы уничтожить каждую песчинку, что мешало мне двигаться, пока не добрался до твердого дна. 5 метров до пола, обрадовал куратор. Словно этого было мало, сверху начала заливаться лава, создавая для меня горячий источник. Нет, так дело не пойдет. Я вытянул руки вверх и выстрелил к краям ямы полупрозрачными удлинившимися абордажными кошками. Это было первое, что пришло мне на ум, способное помочь выбраться наружу. Быстро подтянувшись, я почувствовал, как остыла и упала вниз лава, что попала мне на спину, пока я взбирался. По спине даже холодок прошелся на месте соприкосновения. А наверху уже никого не было. «Ну и куда же ты делся, мой друг сердечный?» Стоило лишь повернуться в сторону двери к комнате с ядром, как мне в спину пришелся мощный удар, отбросивший меня в стену. Я даже слегка вплавился внутрь от этого удара. «В невидимости, значит, сидишь? Мечом своим артефактным машешь?» «Ничего, есть у меня и на такой случай идея». В дверь начали врываться отставшие бойцы, но быстро все сдохли, забаррикадировав вход в помещение. Я вспомнил, как демонстрировал способности и гибкость магии, соорудив хлыст из огня. Такой же я сделал из новой силы, после чего встал в центре зала и стал им крутить до тех пор, пока не достал до каждой стены. «Шмяк!» Упал на землю маг с оторванными ногами. Последняя его атака была извергающимся настоящим магмовым потоком, что ненадолго затормозил меня. Вот только даже он оказался ничем перед тем, что демонстрировала удобная, податливая, словно пластилин, форма магии хаоса, свысока смотрящая на любое другое направление в магии, моментальный отклик на любое мое пожелание. Управлять формой при помощи одной лишь мысли – истинное удовольствие, воистину безграничная сила. Я посмотрел на оставшиеся 52 единицы маны и, с сожалением, прекратил поддержание боевой формы. Я уверен, что подобная сила – это нечто экстраординарное. Подобного я не встречал ни в одном из прочитанных текстов шайтранов, даже в легендах. Как же хотелось навсегда остаться в этой форме, чтобы всегда поддерживать в себе это чувство безграничной мощи и абсолютной защиты. Но у всего есть предел. Я огляделся вокруг, осознавая, что дошел практически до самого конца. Лава и груда тел закупорили проход, но до ядра осталось всего лишь пару шагов. Быстро подобрал и закинул оставшиеся после смерти местного правителя артефакты и двинулся к комнате с ядром. Ничего необычного в нем не было, за исключением своего размера, что, в общем-то, логично. Для поддержания щита на такой огромной территории, да еще и такого размера, потребуется много энергии. Десятки кристаллов маны, соединенных примитивной проводкой с преобразователями маны, что через тонны камня достигали покоев, занимающихся зарядкой кристаллов магов, стали моим бонусом за выполненную работу. Как только я их убрал, щит перешел на свой внутренний источник, заключенный в огромном каменном шаре, являющемся по сути гигантским ограненным камнем маны с нанесенными поверх рунами. Я не рискнул пытаться впитать всю его мощь, да и действия защитных заклинаний не стоило списывать со счетов. Обратившись к своей новой силе, я создал тонкий и длинный стилет, которым прошел насквозь этот камень через точку, отмеченную знаком Императора. Промахнись я хотя бы на пару миллиметров, и мощный взрыв мог бы стереть меня с лица земли. Отныне щита над этими землями нет, и человечество воспользуется моим подарком в полной мере, я уверен. Одно лишь меня смущает. «Как выбираться отсюда будем?» — задал я вопрос Куратору. Пробиваясь через многочисленные орды наружу, я устал и вымотался, словно раб на галерах. Когда я достиг разрушенных ворот замка и уже собирался ломануться через строй, мой взгляд привлекла странная вспышка сбоку. Взгляд последовал за всполохом, и я удивился, наблюдая моргающее портальное окно, сквозь которое проходили один за другим маги врага и солдаты. Каждый был окружен индивидуальным щитом и ореолом властителя. Вспоминал Эрна, вспоминал, да вспоминался. Вот он и сам пожаловал. «Нет, ну нахрен, я определенно на это не подписывался». Устало пробормотал я вслух, карабкаясь на разрушенную стену.